Жизнь четвертая. Последняя прямая. 2006 год. Мне 75. Эта цифра означает, что повезло, не споткнулся по дороге и дотянул, вышел на последнюю прямую. 75 лет. И что? Это лишь фиксация очередного отрезка времени. Уже праздновал я круглые 60 и 70, да и 74 тоже бывает только раз в жизни. Но вот наши с моей Людой 50 лет со дня встречи, это же черт-те что! Неужели мы те самые, кто выдержал, умудрился, отстрадал и тем не менее счастливо прожил вместе целых 50 лет? Нас могли разлучить люди и болезнь. Нас могла разлучить человеческая ограниченность, нетерпение, потеря чувства реальности, в конце концов. А начиналось так. У окончивших театральное училище имени Щукина при театре имени Вахтангова в Москве есть какая-то личная необходимость время от времени приходить в нашу альма-матер. Придешь, поешь в студенческой столовке, покуришь в закутке возле уборной, поболтаешь с кем-то, скажешь «здрасте» педагогам. Если повезет, посмотришь какие-нибудь отрывки, этюды или спектакли будущих артистов. И к тебе подойдут и спросят: «Ну как, вам понравилось?» А ты уже маститый, уже опытный, все знающий, хотя, возможно, ничего тебе еще не свершилось, да и свершится ли. Будешь дружелюбно разбирать со студентами их первые шаги на сцене, а если обнаглеешь, так будешь советы давать. Вот в наше время, когда мы учились. Так и я вечером 5 мая 1956 года попал на показ работ второкурсников класса профессора Иосифа Рапопорта. Отрывки были скучными, ничего особенного я не приметил. Но под конец показа объявили отрывок из «Золотого теленка», и на сцену вслед за трогательно смешным Аликом Буровым и не менее смешным Васей Ливановым вышла толстая с неимоверным задом Варвара, та, что по книге «Волчица, подлая и мерзкая притом». И стала волчица смешить зрителей. Комиссия смеялась в полный голос, а директор Щукинского, корифей Вахтанговец, Борис Евгеньевич Захавок просто заливался. Смех в Щукинском вообще всегда ценился превыше всего. Варвара же, отыграв отрывок, вышла в зрительный зал. Я скользнул глазом по пухлой губе, увидел светлые глаза, отметил какую-то северную белизну кожи, изящную шею, красивые плечи и руки. Я на все обратил внимание в первый же миг. И потом уже остаток вечера на сцену я смотрел в полглаза, а на студентку, оказавшуюся совсем и не толстой, сняла, делавшую ее такой ватной толщинки, во все оба. А потом я у кого-то узнал номер ее телефона и позвонил в тот же вечер. Я попросил ее дать мне фотографию для показа в киногруппе, какой-то готовящейся к съемкам кинокартины. Я начал с вранья, сказал, что утром уезжаю в Киев, что фотография нужна мне именно в этот вечер, что... Я притупил ее бдительность, она назвала мне свой адрес, разрешила зайти за фотографией. Мы сговорились встретиться в парадном. Был в тот вечер дождь, и я, промокший, столкнулся с ней у дверей лифта. Она стояла с фотографией в руке, у меня в руках охапка сирени. Мой вид был плачевен. Дождь идет. «Видите сами. Ну, тогда уж проходите», — сказала она. И я прошел в маленькую комнату на целых 50 лет. Были мои рассказы о кино, о съемках, были чай и стихи. Стихов я знал много, читал их выразительно, и она указывала на стены и просила не кричать так к соседи и прочее. За полночь попросила меня уйти и прийти в другой раз, если уж я так хочу читать стихи Константина Симонова и Степана Щипачева. Мы оба измучились от сидения за столом. Я не уходил, а потом начался откровенный разговор, как на исповеди, о семьях наших, о наших характерах. Потом почему-то долго разглядывали карту Италии на большом шейном платке, которым она уже прикрывала подушку на кровати. И была уже ночь, а дождь все шел и шел. Шел дождь. Я помню великолепное солнечное утро 6 мая, ее глаза у моих глаз и пушок над верхней губой. Утром она меня не задерживала. Я ушел и возник буквально через несколько часов, и снова была сирень, огромный букет сирени. Браки заключаются на небесах, это точно. На следующий день у меня была съемка в кино. Я привел ее на Ленинградский вокзал, где снимался финальный эпизод фильма «Разные судьбы», и режиссер Леонид Луков, сняв черные свои окуляры и посмотрев внимательно на Люду, сказал мне: «Счастливчик». У нас не было свадьбы. Мы никогда не справляли прилюдно наш праздник. Это было всегда наше, личное. У нас в жизни находилось достаточно поводов для публичных акций, для сбора гостей и качания на люстре, но наши в ночь с 5 на 6 мая мы справляем только вдвоем. Моей Люде в жизнь досталось. Кроха пережила ленинградскую блокаду. После войны в семье умирали близкие. Я пришел к ней с язвой желудка, и она оказалась сиделкой и медсестрой. Мы были артистами, меняли театры, много гастролировали с нашими концертными номерами в такой большой и неустроенной нашей стране. Потом оба мы перешли на самую изнуряющую работу — кинорежиссуру. Как настоящая полководица она взяла на себя стратегическое ведение наших дел, и как истинный солдат она делала самую тяжелую работу, и при этом не переставала быть и женщиной, и актрисой. Обладая точным глазом и актерским чутьем, она оказалась в наших фильмах тем, кто отбирал исполнителей и сколачивал воедино актерский ансамбль. У нее всегда в запасе были не только аргументы в споре, но и покоряющие даже без слов силы убеждений. С ней считались. А если я иногда оказывался истеричным и нетерпеливым, порой эгоистичным и крикливым, да еще и мнительным, то есть просто слабым, у нее хватало царской снисходительности при интеллигентской скромности все в процессе съемок картин приводить в норму своим умом и сердцем. Люди жестокие и несправедливы, но особенно вредны, если в неизбежный конфликт вступает разъедающая сила зависти. Сколько раз ей приходилось слышать обидные слова, каким испытанием подвергалась наша супружеская жизнь. Ведь быть артистом, да еще на какое-то время популярным, ох, как непросто. А сколько раз нас ели, часто обоих, как правило, вымещая неприязнь ко мне, на ней, моей женщине, моей жене. Не может быть, чтобы она снимала самостоятельно фильм без его участия. И в ленте или в фильме даже появились доброхоты, взявшиеся следить, а не стоит ли на съемках фильмов на смерть поэтов или весной 70-го за спиной ее муж. Она снимала картины сама, завершала «Проводы белых ночей», монтировала и озвучивала фильм, в то время, когда я валялся на больничной койке. И в заграничной конторе радиостанции «Свобода» повторилась советская схема. После нашего прочтения в 1972 году в прямом эфире Нобелевской лекции Солженицына американские начальники Читу Панича приняли хорошо, нам дали приличные зарплаты, обеспечили казенным жильем в виде домика в центре Мюнхена. О, нам не прощали потом именно этот домик и сказали напутственное: счастливого плавания. Многие наши компатриоты, бывшие совслужащие, а ныне капо из эмигрантов, с удивительным знанием приемов полицейских провокаций вынудили Люду уйти с радиостанции. Она смогла сама, без блата, найти в чуждой Германии работу. Она создавала вместе с американскими профессорами-славистами институт по изучению СССР. Не недели и месяцы, годы и годы. 5 раз в неделю Люда гнала затемно, ранним утром, свой автомобиль из Мюнхена в Аугсбург. Там со студентами проводила 8-часовые занятия и домой приезжала поздним вечером. Справедливый вопрос. А что же муж? Что же я? Как я все терпел? Это оказалось самым жестоким испытанием на выживаемость. Раньше я бы не стерпел. Сколько раз и в менее острых конфликтах я не терпел, взрывался в возмущении и уходил в никуда. Я никогда не боялся сжигать мосты, а тут кому бросишь возмущенные подлецы и куда ты уйдешь? Здесь чужие города, и чужая радость и беда, мы для них чужие навсегда. Не романсом, приговором нашей эмигрантской юдоли отозвались они в нас. Мы так решили, мы одиноки в этом мире. До нас никому дела нет, у нас нет накоплений. Сын учился в хорошей школе в Англии, и поэтому хотя бы кто-то один должен приносить домой стабильную зарплату. Господь наградил мою жену строгим характером и чутким сердцем, еще непреклонным правилом, унаследованным от предков, быть независимой, честной, безотказной в дружбе. Дружит она подолгу, практически на всю жизнь. Ее подругами были и остаются замечательные женщины, самодостаточные, умные и красивые. Дружба домами всегда начинается с женщины, и я рядом с моей женой пользуюсь их вниманием и гостеприимством. Благодаря Люде и ее умению дружить у нас в жизни почти полвека существует Нонна Скегина, острая на язык и мудрая, порой резкая, но справедливая и верная. Нонна заменила нам сестру и стала больше, чем сестра. Благодаря Люде в нашей жизни появилась так рано ушедшая из жизни Алена Бакшицкая, талантливая и неуемная, придумавшая для своей подруги-режиссера Людмилы Панич документальный четырехсерийный фильм «Юлиан Панич. Дорога домой». Это один из первых фильмов компании РЕН-ТВ, и Ирены Лесневской стал прорывом в табуизированной до 1991 года теме «Русские эмигранты третьей волны». И интересно, что часто нашими друзьями-подругами становились люди других поколений, намного младше нас. Причем эти женщины не обязательно принадлежали миру театра и кино, чаще наоборот. И Люда на равных без менторства вела и ведет дружбу и с очаровательной умницей Наташей Поправко из Москвы, и со щедрой и трогательно внимательной Тамарой Беспаловой из Парижа, и с Майей Менглет из Австралии, и с Ирочкой Клеонской из Штатов, и с Ларисой Петровой и Кирой Третьяковой из Москвы, кто с мужьями, а кто уже без мужей. Они все желанные гости, а по русской традиции гости — это всегда застолье. Конечно, как и все 50 лет, стол наш будет готовить Люда, она мастерица, и к плите никого не подпустит, разве что Машу, нашу невестку, о которой речь впереди. А я буду восседать во главе стола, я продолжу разговор, подливая гостям вино. На том участке земли, что Господь определил мне для последней моей прямой, я сколотил стол. Доски остались от строительства дома, они были такие ровные, что рубанка и пилы не понадобилось. Французские дубовые доски и гвозди, вот и вся недолга. А рядом со столом мы поставили длинные лавки на вкопанных в землю кругляках. В хорошую погоду мы накрываем только часть этого стола. Паничи даже вшестером из дюжины гостей умещаются на одном его краю. А сегодня остальное пространство столешницы ждет те, кто займет место за нашим последним столом. Стол приглашает. Немного мистики. Провожая ушедших, что стало печальной нормой последних лет, я разумом понимаю, что... Но душой не могу поверить, что это расставание навсегда. Я живу в какой-то спокойной уверенности, что наша встреча впереди, в час, когда я присоединюсь к большинству, как сказал мудрый Михаил Светлов, и это большинство, люди моей жизни, встретит меня так же радушно, как встречали всегда на этой земле. Нет, читатель, это не заупокойные слова. Я, естественно, не хочу и не спешу умирать. Я знаю, что это такое — умирать. Ведь подобное я уже прочувствовал не раз, а многожды, уходя в наркозы на операционных столах и встретив однажды самую настоящую клиническую смерть. А потому собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение, говорите в лицо, кем пред вами слыву. Я слышу голос незабвенного Булата Акуджавы, он по праву одним из первых занимает место за нашим праздничным столом. Мы с тобой не договорили, Булат Шалович, за тобой еще одно интервью. Помнишь, мы остановились на том, что ты зло буркнул: ненавижу теперь эту песню. Возьмемся за руки, друзья. С кем браться за руки? Пропадаем поодиночке. И в Париже, в твой последний приезд, мы уже сговорились с твоей Олей, что как только ты оправишься от гриппа, первый визит к нам. А ты не пришел. Ты ушел. Ушел навсегда, и теперь туристы позируют перед фотокамерами на фоне твоей изломанной шестидесятнической бронзовой фигуры, что навечно стоит в двух шагах от моей квартиры на Арбате, куда ты уже не придешь. Но ты навсегда за моим столом любви и памяти. Мне кажется, тебе было уютно и за моим мюнхенским столом, Булат Шалович. Я помню, мы говорили неторопливо, расположившись у стола на долгий вечер, и я посетовал на то, что в коридорах свободы мне неуютно, порой омерзительно, что иногда мне кажется, я играю какую-то чужую роль, что я готов по сто раз на дню послать все на... А ты сказал... Я это запомнил, Булат. Пока за слушание твоих передач людей тянут в КГБ, твоя работа у микрофона не роль, а служение. Я прикусил язык. А ты еще советский, обруганный и битый, смотрел на меня очень серьезно. За моим столом сидит много людей, сотни людей. Я встречал их и в детстве, и в юности. Они шли рядом со мной и в зрелые мои годы, и в старости. Они, и только они, сделали мою жизнь осмысленной и достойной. Я знаю цвет их волос и лиц, выражение глаз, мне не надо вспоминать тембры голосов и манеру шутить. Я знаю, какими они бывают в радости и в горе, какими словами они приветствуют меня, хозяина стола. Я собрал и отдал сейчас листу бумаги, самое дорогое, и я слышу голоса, и я вижу лица. Вот сидят две мои мамы, Мария и Лилия, обе красивые и веселые. Они всегда были очень красивые, эти две женщины, рыжая и брюнетка. Мне не удалось увидеть их старухами. Маму Лилия, Людина мама, овдовев 48, отдала свою жизнь нам, и даже когда нас не было в Ленинграде, наши друзья приходили к ней в дом. Она обладала особенным тактом, а уж чувство собственного достоинства ей было не занимать. Помнишь, Лилия, когда мы переехали на Тульский переулок в Ленинграде, какой-то сосед по лестничной клетке встретил тебя и сказал, по-моему, совсем и не хвастаясь, что он доктор наук, профессор, лауреат Сталинской премии, еще какие-то свои почетные звания припомнил, а ты ответила: «А я просто Лилия Михайловна, мама и бабушка». «Твой внук Егорушка уж совсем большой, Лиля». У него даже появилась седина в каштановых волосах. И у тебя, Лиля, двое правнуков. И правнучка Настя несет твое имя. Она Лилиан Анастасия. Так что все продолжается, Лили. Все продолжается. Ах, как трудно даются самые нужные слова. Первое слово, которое я произнес, — мама. Мура, Муся, Мария Исаевна, Панич. Ну, вот мы и встретились. Знаешь, мама, слова всегда хуже, чем мысли. Есть боль и стыд. Мы, мама, с тобой знаем, что знаем, и никуда не выкинуть из моей памяти твое «Юльца, поезжай», а ты, мама, я не поеду с тобой, сынок. Я вышла из местечка и никогда туда не вернулся. А еще, это главное, я не хочу быть тебе обузой. Мама, о чем ты говоришь? Какая обуза? Я знаю, тебе же предстоит такое. Откуда ты, мама, знала, что предстоит мне, тогда только начинавшему свой путь эмигранта, но это ты и мама, и уйдут со мной в мою память, и не вычеркнуть мне из нее ни твое сиротское детство, ни твою комсомольскую юность в гражданскую войну, ни твою бьющую красоту в молодости, когда ты вышла замуж за молодого актера Александра Панича и заставила его поступить в медицинский институт, и тащила его и меня, колотя сутками напролет по клавишам нашего кормильца Ундервуда. И всю оставшуюся жизнь гордо называла себя женой доктора Александра Николаевича Панича. Это ты летом 41-го прикрывал меня в бомбежку своим телом, а в 43-м в толпе диких погонщиков-верблюдов ринулась по Узбекистану на поиски оставшегося сиротой сына твоей сестры и нашла Вовку, и он стал твоим вторым сыном. Вовка и вел тебя до твоих закатных дней. 20 лет ты ждала исполнения обещания, данного мною тебе в 1972 году. Я обязательно приеду к тебе, мама. Меня не пустили к тебе, умирающий, в январе 1990-го. Мы разминулись с тобой, мама, всего на 3 месяца. Отец, папа мой, папка, Александр Николаевич. В середине 70-х, спустя четверть века после твоей смерти, в Вене я встретил корреспондентку австрийского телевидения Ильзу Котовски. Услышав мою фамилию Панич, она спросила имя моего отца и не сын ли я врача. Я сказал «да». Она спросила, был ли мой отец на войне? Я сказал «да». Она бросилась к телефону, набрала номер и закричала в трубку. «Мама, ты знаешь, с кем я сейчас говорю? С сыном доктора Александра». «Папа, это была та самая девочка из Винер-Нойштадта, предместья Вены, у которой ты, рискуя заразиться, высасывал трубочкой дифтеритную пленку из гортани и тем спас ее в далеком 45-м. Ты тогда совершил воинский проступок, граничащий по законам того времени с преступлением. Тебя не судили, не разжаловали, но как офицера, сотрудничающего с оккупированным немецким населением, наказали строгим выговором, а комиссар порвал на твоих глазах лист с представлением тебя к заслуженной награде. Я знаю, что был не мастак на крик, но тогда, в 45-м, ты понимаешь, чем это грозит тебе, офицеру закричал, поймите же, что помимо воинской дисциплины существует еще клятва Гиппократа. Да, я думал о тебе, замордованном и ждущем ареста в лютые новогодье 53-го года, когда у микрофона «Свобода» говорил слова правды моей больной стране, за которую ты воевал. Мне было плевать, читая материалы самиздата, на то, что волны моей радиостанции мой труд оплачивали американцы. Существует еще клятва Гиппократа. За моим столом рядом с тобой окажется твой коллега, доктор Гриша Горин, его Люба. Гриша мой друг, папа, он одарил меня пьесой для радио «Реинкарнация», и спектакль этот стал победителем международного конкурса радиоспектаклей, но и после смерти, завещав мне поставить в Питере спектакль по последней его пьесе «Шут Балакирев», одарил снова. Ты приглядись к нему, папа. Послушай его шепелявый говорок, посмотри в его добрейшие глаза. Он мечтал написать пьесу об актере по имени Соломон, еврее, жившем в средние века, о великом грехе актерства и муках Божьего дара таланта. Вот крутит в руках свою серебряную рюмочку Роберт Рождественский. Он оставил после себя прекрасные стихи и песни, но сгусток человеческого страдания — эталон мужества в его горестной последней книге стихов. В этой книге есть стихи обо мне и о люди, добрые стихи и нежные. Роба, Алла твоя и дочки твои, Катька и Ксюха, и внуки твои, они все здесь, за этим моим застольем, они приглашены к столу по самому великому пропуску, по пропуску любви и верности. Снимай, Славка, снимай, ты посмотри, какая величественная панорама. Ты, как оператор, снимал со мной «Дорогу домой» и «Проводы белых ночей». Ты, как режиссер, снимал меня в своих авторских картинах «Русский дом» и «Французский дом». Вот тебе еще один отличный кадр, дружок. Садись к столу, Владислав Виноградов. Твое имя я взял как псевдоним на свободе. Под именем Виноградова я читал «Архипелаг ГУЛАГ» и слал тебе сигнал «Я жив, Славка». И ты написал тогда моей матери письмо, соболезную по поводу моей кончины, слухи о которой жестоко и целенаправленно распускали власти в Советском Союзе в начале 70-х. Бери с собой свою Наденьку, Кирилла, и садись-ка рядом с Ирой Михайловой, так здорово раскрутившей меня по ТВ. Рядом с Юрой Белявским, создавшим лучшее мое интервью для газет, садись рядом с Колей Петровым, замечательным пианистом, его Ларисой, рядом с другими Петровыми, Наташей и Андрюшей, с кем посчастливилось мне работать сначала в 50-х годах в спектакле «Александринки, бегущие по волнам» и в «Новом веке» в «Шуте Балакиреве». Слава, а еще с ними Борю Заборова и Эдика Кочергина, замечательных художников, таких щедрых в дружбе к нам. Снимай, снимай. Гости мои, други мои, мой тост долог, это не тост вовсе. Это жизнь моя, проходящая над бокалом вина. Как здорово, что за столом моей памяти сидят рядышком и Булат Акуджава, и Александр Александрович Гальч, и Юс Олешковский, и Володя Высоцкий. Пусть с вами хриплоголосыми пропоет свое, как соловей о розе поет в своем саду. Я говорил вам в прозе, на рифму перейду, мой друг Михаил Александрович. Ну... Что вы, Михаил Давидович, так скромно сидите вместе с женой Раечкой и Иланой, вашей дочкой, как шабезгой на еврейском седре? Шабезгоя, то есть не еврея, приглашали для числа, когда нужно было, чтобы сели к столу для кворума 12, кажется, мужчин. Моцарт, пение, заслуженный артист и лауреат, а еще король канторов, получивший этот почетнейший титул при тайном голосовании тысячи канторов, собравшихся на свой всемирный конгресс в начале 70-х годов. Не стесняйтесь, говорю я вам по праву хозяина, вы званы к моему столу жизни. Это ж, дорогой Михаил Давидович, те же наши застолья, только даты сменились, да еще и век кончился, новое тысячелетие началось, а так все по-прежнему. Я не устаю помнить. Я мафиози, по-итальянски, семья. Но кто будет делать анализы ДНК? Я помню и люблю всех моих родных. Моя Люда как-то сказала, родственников не выбирают, родными становятся. И я вижу за моим сегодняшним столом живых и мертвых, но родных. Вон сидят на зависть все молодым Ян Фрид и его Вика, Виктория Горшенина, некогда звезда театра Райкина и звезда нашей картины «Дорога домой». А рядом мудрый Саша Кабаков, автор «Невозвращенца», даже и не знающий, что он мой учитель в журналистике, и у Эллочка, талантливая и такая добрая. Молодые совсем друзья, Тамара и Слава Лебедевы, наши родные в Питере, сидят в одном ряду с ветеранами нашей дружбы Ниной и Придоном Квантелиани. Скажи по-грузински свой тост, Прюдон. Твои слова поймет Нателла Товстоногова-Лебедева, сестра и жена двух гигантов русской сцены, и переведет их в требовательный, такой добрый к нам Лютя Стржельчик. Те, с кем я работал, становились друзьями. Это была тоже моя семья. Это десятки и десятки имен, и я не хочу, чтобы последняя глава стала листами телефонной книги. Жизнь, видимо, берегла меня. Многие уходили из жизни, но я не видел их мертвыми. Я не успел. Да что я все о покойных, о прошедших. Я пишу о них, значит, они живы. И жизни желаю всем-всем, потому что это все-таки здорово жить. Я скачу от живых к мертвым, от ушедших к живущим. Это не путаница в голове, это отражение моих мыслей и чувств. Все собрались во мне вместе, и я счастлив при написании этих строк вновь прикоснуться хоть к вашим именам. Слава, ты снимаешь? Вот же герои твоего фильма «Французский дом», мои дети. Ты их назвал другие паничи, они и те же самые. Ох, как они умеют подставлять плечо. Они взялись за устройство моего праздника и постарались от души. Об Игоре Юлиановиче Паничи я не говорю, он оказался таким другом, о котором я мог только мечтать все мои десятки и десятки лет. Совсем на меня не похожий, но такой я. Я горжусь тобой, мой мальчик. Я не знаю, как сложится дальше твоя биография, но верю, что продолжится твоя счастливая судьба любить и быть любимым. Счастье в уважении к себе самому. Не в восторге, а в уважении. Ты умеешь быть отцом и мужем, ты умеешь быть сыном и другом, ты остаешься верным вере, и мораль твоя восхищает меня, так и знай. А если я такое редко говорю, а вот только что написал, так это ж естественно, сынок, мы-то с тобой знаем, что знаем. Машуня, Машенька, Мария Александровна, девочка ты наша, вот уже мама двоих людей, дороже которых для нас, Люды, никого нет на этом свете. Кем же нам тебя считать? Как называть? Сноха, невестка, жена, сына. Я любовался с тобою моделью, когда видел тебя на фотографиях, в журналах и на висящих по всему Парижу пострах. Я гордился тобой, когда закончила Сорбонну. Твой дед Коля, бабушки Дуся и Лиза, мама твоя Таня с Яшей и пап твой Саша, все они за нашим с тобой столом. Слава, снимай последние кадры, снимай. Во вступлении я написал, что если сегодня я возделаю французскую землю, разве это не моя земля? И полновластными хозяевами на ней живут мои внуки. Моя десятилетняя принцесса, изящнейшая Анастасия Игоревна Панич, которую соученики называют Анастейжи Паниш, парижанка по рождению, русская по вере, американка по паспорту, хозяйка всех наших мечтаний и всей накопившейся за наш долгий век доброты. А теперь, Слава, включи звук. Это будет синхронный кадр. В кадре рыжеволосый Максимилиан Игоревич. Человек 2 лет. Он изначально обречен нести всю свою жизнь имя Панич, мое имя. Кем они вырастут? Как и где будут жить? И что они вспомнят о нас, о людьми или обо мне? Я уж не говорю о моих предках. Но Максим, Александр, Николай, Панич... Так записано его имя в свидетельстве о рождении. Кроха, только что начинающий складывать звуки в слова и слова в нехитрые предложения. На наш вопрос «Как живешь, Максим?» твердо выпалил «Люблю дом». Конец книги. Март 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.